Никулин уже два раза оползал всех, кто лежал в круговой обороне, проверял, как окапываются. Особо подгонять не приходилось, сами понимали, что в одном спасении — залезть поглубже в землю. Рыли и саперными лопатками, у кого были, и кинжалами, котелками, пряжками от ремней, своими и снятыми с убитых касками, благо почва податливая, песок. Никулин скомандовал вырыть в песке траншейки и для раненых, для тех, кто не мог для себя постараться. А раненому старшине сам отрыл окопчик рядом с собою и теперь лежал, передыхая на спине, сняв для удобства ремень и протирал подолом гимнастерки затвор автомата, в который набился песок. Делал то же, что приказал и всем другим, проверял оружие. Лежал, сожалея, что у них не осталось в запасе ни одной мины. Один из минометов цел, а мины ни одной. А если бы иметь хоть несколько, и как только немцы пойдут ударить по ним, когда они уже считают, что у вас ничего нету, другое дело. Провоевав большую часть войны минометчиком, Никулин верил в свое оружие и жалел, что лейтенант, командир группы, когда был жив, позволил израсходовать все до одной мины. Если бы он, Никулин, распоряжался еще тогда, как распоряжается теперь, оставшись за старшего, он хоть несколько мин, а оставил бы про запас. Старшину, который стонал, лежа в беспамятстве, Никулин не успел узнать, что тот за человек, и жалел его не больше всякого другого. Всех жалко. Особенно жалко медсестру за то, что она не такая уж молодая женщина, на вид ровесница его Никулина, жены, безотказно шла с ними все эти дни, как солдат, и повязки, и шины накладывала, и раненых на себе таскала не хуже санитара, и все время невредима. А тут на берегу от немецкой мины сразу как и не было женщины. Убитого лейтенанта Никулин тоже жалел с особенной силой. Лейтенант был еще молодой годами, но войну прошел всю насквозь, зад и вперед. И Никулина, пришедшего к нему три дня назад с пополнением, сразу хорошо понял. И хотя Никулин не скрыл, что побывал в штрафбате, лейтенант не посчитался с этим, а сразу же, как опытного солдата, взял к себе в связные. Посчитался не с тем, что Никулин угодил в штрафбат, а с тем, что после штрафбата из команды выздоравливающих поспешил в бой. Разговор о прошлом зашел с трех нашивок за ранение. Узнав, что Никулин до штрафбата был сержантом, лейтенант так и звал его, не по фамилии, а сержант, и смеялся. «Считай, что тебе уже обратно присвоили. Еще неделю повоюем, так и будет». Вообще был смешливый, веселый, но при этом помнил, что Никулин намного старше. Сам был быстрый и требовал, чтобы все быстро. Но зазря не торопил, да и причин не имел при том старании, которое привык проявлять на войне Никулин. «Из-за этого старания и попал в беду», — думал Никулин о себе теперь, после того, как кровь, на счастье, малая, которую он пролил в атаке в первый же день наступления, и собственное желание пойти обратно в строй из команды выздоравливающих, сняли с него ту вину, которая была за ним, и которую после всего этого он сам считал уже не виной, а бедой. Он лежал под немецкими минами вместе с другими солдатами на западном берегу Друти, впереди всех целой армии, чего сам, конечно, не знал. Знал только, что впереди всех в батальоне, и тосковал от того, что ничем не может ослабить этот немецкий огонь. Он не хотел быть убитым, так же, как и все другие, лежавшие вместе с ним, и ждал подмоги еще нетерпеливее, чем они. Не потому, что больше, чем они, хотел жить хотели все, а потому, что после того, как принял команду над этими двумя десятками людей, чувствовал себя не только ответственным за их жизнь, но и как бы отчасти виноватым перед ними за то, что до сих пор не пришла подмога. Война, на которой Никулин теперь уже четырежды был ранен и видел столько повседневных опасностей, сколько приходится лишь на долю солдата, больше ни на чью.